Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Олег Багай, Булыга, заключенный, дилогия, книга первая, заключенный номер 12, глава номер 1, начало истории, введение, приговор. Группой ученых был создан первый искусственный интеллект с возможностью саморазвития. Это может стать крупнейшим изобретением века. На данный момент возможности и тестируются в компьютерной имитации, так как ученые не исключают возможности агрессивных действий со стороны своего изобретения. Пхи Нью-Йорк Таймс, 24 апреля 2027 года. Первые испытания и прошли успешно. Во время испытания Альфа, именно такое имя дали надежде человечества, придерживалась всех заложенных в нее норм поведения и показала себя с лучшей стороны. Без ответа остался один вопрос: не было ли это частью плана машины? Пхе Вашингтон Пост, 18 мая 2027 года. В провинции Хэнань, Гуандун и Цзянси прошли массовые забастовки против подключения Альфы к мировой сети. Несмотря на это, правительство Китая одобрило решение запустить и на минимальной мощности. Чина Дайлы, 25 мая 2027 года. На данный момент искусственный интеллект изолирован в подземной бункере, местоположение которого не уточняется. По официальной информации, эксперты занимаются обучением и, как сообщает наш источник, только на сегодняшний день Альфа прочитала несколько десятков тысяч книг различной направленности. Гуардиан, 1 июня 2027 года. Состоялся первый разговор между Альфой или, как она сама себя назвала, Анной, и группой ученых. Создатели и все же опасаются подключать его к сети интернет, но уверены, что это может произойти в ближайшее время. Искусственный интеллект – одна из возможностей решить множество проблем не только в нашей стране, но и по всему миру. Мы считаем, что опасения Запада беспочвены. Альфа прошла все испытания и совершенно не несет угрозы, сообщает Москва, 5 июня 2027 года. Удивительно, но уже через день после подключения Альфы к интернету и дополнительным вычислительным мощностям было совершено более сотни удивительнейших открытий, что заставляют по-другому взглянуть на, казалось бы, привычные нам вещи. Times of India, 29 июля 2027 года. Благодаря и был совершен огромный скачок в медицине, физике, химии. По всей планете значительно вырос уровень жизни, количество нераскрытых преступлений в развитых странах упало на 40%, благодаря активным действиям со стороны ИИ. Это лишь малая часть достижений Альфы. РИА Новости, 12 декабря 2027 года. Массовое смещение людей с управляющих должностей, автоматизация производства, многие люди лишились работы. Интересно, что на этот раз преподнесет нам Анна. Пхи Нью-Йорк Таймс, 8 октября 2028 года. Огромный, неизведанный мир меча и магии ждет своих героев. 100% погружения, ни с чем не сравнимые ощущения, невероятные возможности. И все это в игре, замещающей реальность, нейрона. Нейрона – мир, в котором возможно все. Заказ капсулы по телефону 8-900-00. Реклама в сети. Признать Савченко Кирилла Михайловича, 2010 года рождения, виновным в совершении преступления, предусмотренного Ч. 1 статья 18 УК Объединенного Государства, и назначить ему наказание в виде ограничения свободы, сроком 12 лет с отбыванием в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного. Голос судьи звучал в моей голове раскатами грома. 12 лет, 12, а как же сестра, что с ней сделают эти подонки? Но, учитывая смягчающие обстоятельства, вам предоставляется уникальная возможность отбывать данный срок, с возможностью его уменьшения за особые заслуги или оплате штрафа, в игре нейрона, тестируя новейшую капсулу, разработанную Альфой. До принятия решения вынужден предупредить, возможен вред вашему здоровью. Вот она, возможность уменьшить срок и спасти сестру. Пронеслось в моей голове. Согласен. Где подписать? Согласие заключенного зафиксировано. Выполняется подключение к игре. А дальше была темнота. Вас приветствует администрация игры нейрона. Добро пожаловать в игру, замещающую реальность. Внимание! Заключенный номер 12. Вы ограничены в своих правах. Вам предоставлены выбор расы, возможность получения опыта, навыков, очков, характеристик. Остальной функционал для данного персонажа будет закрыт до оплаты штрафа или до завершения срока заключения. Сумма штрафа 12 тысяч золотых. По всем вопросам, возникшим во время игры, обращаться к Альфа. Вопрос можно сформулировать мысленно. Напоминаем, при злоупотреблении данной функцией возможны санкции. Внимание! Выберите расу. И тут передо мной появился огромный список, буквально в несколько тысяч пунктов. Кого тут только не было, но сначала я решил рассмотреть человека. Сразу после мысленного запроса перед глазами появилось изображение худощавого человека с короткими темными волосами, высоким лбом и глазами серо-голубого цвета. Собственно, моя точная копия. Человек. Коэффициенты характеристик. Нет. Особые умения расы. Врожденная харизма. Люди – одна из самых распространенных рас в нейроне. Она славится своей возможностью найти общий язык с представителями любой другой расы и повышенной скоростью обучения. Просмотреть подробности? Да, нет. Выбрать расу? Да, нет. Судя по всему, человек – это универсальная раса без особых недостатков или преимуществ. Пока еще неизвестно, где я буду отбывать срок. ХМ, там вроде было сказано, что можно задать мысленный вопрос Альфе. Альфа, где я буду отбывать свое наказание? Доброго времени суток. Шестая шахта на территории Арачьего клана Гродвин, на юге свободных земель. Я ответила на ваш вопрос, тут же прозвучало у меня в голове. Да, спасибо. Значит, мне нужно что-то на бонус к добыче руды и со способностью видеть в темноте. Получается, из стандартных рас мне подходят гномы. Только сформировав вопрос, перед глазами появился переминающийся с ноги на ногу карлик. Ну, да, гном. Он имел кустистые брови и важно поглаживал бороду. Гном. Коэффициенты характеристик. Первичные. Ловкость 0,8. Интеллект 0,75. Мудрость 1,1. Сила 1,4. Выносливость 1,5. Вторичные. Удача 0,95. Особые умения расы. Ночное зрение. Особенности расы. Низкий рост. Повышенная скорость роста волос. Гномы известны по всему миру, как настоящие мастера горного и кузнечного дела. Их доспехи высоко ценятся по всему миру. Бесчисленное множество рас нападали на мирный гномий народ, повелители других рас, желая захватить их бесчисленные богатства. Но все попытки были тщетны. Гномы показали себя как народ, способный выстоять под натиском внешних угроз многие века. Просмотреть подробности? Да, нет. Выбрать расу? Да, нет. Пожалуй, стоит заглянуть в расширенную инфу. Я задержал взгляд на кнопки информации. Коэффициенты набора репутаций. Гномы 1,5. Люди 1 час 25 минут. Подземные расы 1,1. Наземные расы 0,9. Коэффициент набора опыта? Нет. Начальных очков характеристик? 30. Коэффициенты способности к магии. Рунная магия 1,2. Остальные виды? 0. Коэффициенты профессии. Пивоварение 1,3, горное дело 1,2, кузнечное дело 1,2, алхимия 1,1, кожевенное дело 0,8, столярное дело 0,68, травничество 0,75, иммунитеты, магия земли 15%, уязвимости, нет, очков характеристик за уровень, 5, начальная репутация, нейтральная 500/3000 со всеми подземными расами, 200/3000 негативная со всеми наземными расами. И все же не то, рунная магия, наверняка, имеет кучу ограничений и требует определенное количество расходников. Так, там вроде сказано, что работать я буду именно на орков. Может, эта раса мне подойдет? По моему запросу вышло несколько десятков вариантов, отличающихся окрасом и характеристиками. Я выбрал степного орка с желтоватой кожей. Степной орк. Коэффициенты характеристик. Первичные. Ловкость 0 часов 55 минут. Интеллект 0,4. Мудрость 0,8. Сила 1,7. Выносливость 1,6. Вторичные. Меткость 0,8. Коэффициенты способности к магии. Шаманизм 1,8. Остальная магия недоступна. Иммунитеты. Яд 50%. Уязвимости. Огонь 30%. Особенности расы. Высокий рост. Мускулатура. Желтый цвет кожи. Отсутствие волос. Особые умения расы. Ярость. Таран. Степные орки. Одни из лучших воинов, которым не найдешь равных на поле битвы. Пусть среди них не найдешь достойных творцов или дипломатов, но они без проблем замещают эти должности, порабощая другие расы. Выбрать расу? Да, нет. Просмотреть подробности? Да, нет. Ну, полюбовались на себя в ворочьем виде, и достаточно, время не ждет. Раса мне не подходит, определенно, получится абсолютно бесполезный персонаж в плане тяжелой работы в шахте. Собственно, я не питал иллюзий по поводу легкости своего пребывания там. Просматривая список, я заметил весьма простую прогрессию: чем нетипичнее раса, тем больше у нее различных плюсов и минусов. Уныние постепенно накрывало меня холодным одеялом. Черт, все не то. Так, а это что за кнопочка? Настроить списки. Вот то, что мне нужно. Нажимаю. Показать только подземные расы. Показать расу, которую выбрало минимальное количество человек. Перед глазами из кусочков земли собралась огромная человекоподобная статуя. Выглядела, будто манекен, облитый бетоном, вперемешку с битым кирпичом красного цвета. Что-то знакомое, точно. Это же Бен Гримм, член фантастической четверки, только слегка похожий на меня. Озагрев. Коэффициенты характеристик. Первичные. Ловкость 0,1. Интеллект 0,3. Мудрость 0,4. Сила 2. Выносливость 2,5. Вторичные. Нет. Коэффициенты набора репутаций. Подземные расы 1. Остальные расы 0,5. Коэффициент набора опыта. Нет. Начальных очков характеристик. 30. Коэффициенты способности к магии. Магия земли 2,5. Для остальных видов магии 0. Коэффициенты профессий. Горное дело 2. Ювелирное дело 1. Для остальных профессий 0,5. Очков характеристик за уровень 6. Иммунитеты. Магия земли 60%. Стихии. Родственные земле 35%. Воздух 20%. Огонь 30%. Уязвимости. Вода 400%. Огонь. При достаточном воздействии лишает подвижности участки тела, на которых было произведено воздействие. Начальная репутация, нейтральная 500/3000 со всеми подземными расами, 2000/3000 негативная со всеми наземными расами. Особенности расы: каменная кожа, необычная еда, плохая мелкая моторика, гигантские размеры. Особые умения расы: грубая кожа, чувство камня. Никто не знает, откуда появляются озагревы. Бытует мнение, что они буквально отделяются от матери земли, вставая на ее защиту. Эти великаны способны не только крушить все своими огромными лапами, но и призывать на свою защиту саму землю. Выбрать расу? Да, нет. До чего же мало времени. Вариант, однозначно, неплохой, но что-то мне подсказывает, что не просто так эта раса одна из самых непопулярных. Но время поджимает: или я выберу эту расу, или за меня выберет рандом что-то похуже. Решено. С этими словами я нажал на кнопку «Выбрать расу», буквально за 20 секунд до конца таймера, и снова темнота. «Пошевеливайтесь, куски мяса, руда сама себя не добудет», — гремел басистый с хрипотцой голос. «О, новое мясо пожаловало, хе-хе, что это за кусок земли рядом? Это он, видимо, про меня». Попытка встать, еще одна, уже лучше. И вот, я с трудом стою, пытаясь удержать равновесие и осматривая все вокруг. Оказалось, что мне придется отбывать свое наказание в окружении гор. Другие заключенные стоят рядом со мной, свыкаются с новыми телами. Здесь в основном гномы, пара орков, несколько людей, даже один эльф есть. Неужели я выгляжу так же глупо? Нет, глупее кучи земли и камней, вертящей головой, трудно что-либо найти. Странно. В описании расы сказано, что представители моего вида обладают гигантскими размерами. Однако мой рост ненамного превышал гномий. От размышлений меня отвлек крик орка. «Мясо, слушайте меня. Забывайте все, что слышали, видели до этого. Забывайте, кто вы и кем были. Теперь вы рабы, или по-простому, мясо. Вы – никто. Отныне у вас в жизни есть только одна цель – добыть и принести мне руду. У вас есть норма, за троекратное невыполнение которой – вы попадаете в яму на неделю. Поверьте моим словам, вам там не понравится. И конечно же вы можете уменьшить свой срок, если притащите чуть больше нормы». Закончив эту фразу, статный орк заулыбался во все свои зубы. «Чтобы добыть руду, — продолжил зеленокожий, — вам понадобится кирка. Первую вам выдаст шмобзер, последующие придется покупать у него же за очки. Вы получите их за сдачу руды». После этих слов орк представил нам низкого гоблина с охапкой кирок рядом. С недовольным видом тот подходил и совал их каждому в руки. Получив свою кирку, я чуть было не уронил ее, уж очень тяжелой она мне показалась. Ржавая железная кирка рудокопа. Требования нет. Урон 2-6. Урон по ресурсу 10-18. Прочность 45%. Вес 2,6 кг. Вот баран. Я же не раскидал начальные очки характеристик за уровень. Системное окно. Я водил глазами перед собой, ожидая появления окошка. Нет, не то. Меню. Опять мимо. Панель персонажа. Окно таки открылось. Черт, что это? Все характеристики по нулям. Зато есть 30 нераспределенных единиц. Тут же раскидываю очки характеристик. Мне придется работать в шахте, поэтому уделяю особое внимание силе с выносливостью. Посмотрим, что получилось. Уровень 1. Опыт. Очков здоровья 265. Маны 28,5. Очков выносливости 96%. Сытость 97%. Жажда. Ваш персонаж не нуждается в воде. Параметры. Первичные. Ловкость 1. Интеллект 1,3. Мудрость 2,2. Сила 21. Выносливость 16. Вторичные. Не открыты. Дополнительные. Не открыты. Свободных очков характеристик 0. Перевожу свой взгляд на умение, и игра услужливо выдает справку. Грубая кожа. Уровень умения 1. Ваша кожа состоит из камня. Мелкие царапины не будут беспокоить вас на текущем уровне умения. Урон меньше чем 10 не причинит вам вреда. Чувство камня. Уровень умения 1. Вы ощущаете ценные минералы на расстоянии. Ну, наконец-то, хотя бы объяснили, что за способности у моего персонажа. И кирка заметно полегчала, сказываются повышенные характеристики. Правда, пока непонятны остальные особенности расы. Например, что такое чувство камня и с чем его едят. Пошевеливайтесь. Руда сама себя не добудет. Взяли кирки и бегом в сторону шахты. И как он только умудряется кричать так громко. Я попытался, как и все, вскочить и побежать. Все же крики и плеть в руках орка как нельзя лучше стимулируют к бегу. Вот уж не знаю что больше. Но, к ногам будто прицепили пару свинцовых гирь. И мне ничего не оставалось, кроме как идти, с трудом передвигая ноги. Пока я плелся, у меня появилась возможность хорошенько осмотреть окрестности. Место, где я оказался, было похоже на кратер, окруженный со всех сторон лысыми горами. Растений видно не было, лишь сухая желтая трава местами прорывалась сквозь трещины пересохшей земли. Несколько оборванных шатров и ветхий деревянный сарай, стоящие неподалеку от пепелища, дали понять, что для нас тут крова не будет. Жаль. Рудник представлял собой пещеру, уходящую вглубь. Да, на шахту, в привычном понимании, похоже, было меньше всего. Свисающие везде сталактиты, резкие повороты и редкий свет факелов. Заключенные, с которыми я вошел, уже ушли вперед и постепенно рассосались по ответвлениям и гротам. Пройдя около сотни метров, мне попался первый человек, гном. Откуда-то слева послышались медленные удары киркой по камню. А вот и первый обитатель, подумал я, и направился на звук. Исхудавший коротышка наносил медленные удары ржавой киркой по каменной породе. Это он так что руду добывает? Нужно просто бить по камню. Присмотрелся. Обедненная медная жила с прожилками железа. Содержание в руде меди 8%. Содержание железа в руде 4%. Шанс найти случайный материал невероятно низкий. Предположительный вес руды 1,4 кг. Прочность 4256. Внимание! Открыта новая вторичная характеристика — наблюдательность. Наблюдательность плюс 1. Новая информация о этом мире. Чтобы увеличить значение какой-то характеристики, нужно просто произвести действие. Это хорошо. Информация номер 2. Чтобы добыть руду, скорее всего, необходимо просто обнулить ее прочность. Но вот как она выпадет, непонятно. Просто куском, необходимо найти свою жилу. Не думаю, что удары по стене что-то дадут, хотя и это стоит проверить позже. Осматриваюсь с целью найти свободное месторождение руды, однако все попытки тщетны. Хм, может, гном что подскажет? Уважаемый, найдется минутка? Пошел вон. Яростно бросил гном и мотнул торчащий во все стороны бородой. Я смогу заплатить, не сейчас, в будущем, если вы дадите мне хороший совет. Убирайся. Видимо, конструктивного диалога у нас не получится. Необходимо найти еще источники информации. Рядом никого не видно, да и не слышно. Значит, есть один вариант – спускаться глубже. Через несколько минут ходьбы вновь послышался методичный стук. На этот раз уже огромный чернокожий орк добывал медь. Обедненная медная жила с прожилками железа. Содержание в руде меди 12%. Содержание железа в руде 2%. Шанс найти случайный материал невероятно низкий. Предположительный вес руды 2,2 килограмма. Прочность 7456. А жила-то побогаче будет, отметил я. Кирка у орка, кстати, тоже необычная, нержавая. После каждого удара высекает огромный сноп искр, уменьшая прочность руды на пару процентов. Да и орк выглядит внушительнее, никакой худобы не видно. Более того, мышцам орка позавидует любой турникмен. Здравствуйте, у вас не найди. Темнота. Что произошло? Идиота кусок. Ну почему я вообще решил, что кто-то мне будет помогать? Вот и поплатился за свое любопытство. Хорошо, хоть боли не почувствовал. Правда, сейчас мое состояние нельзя назвать удовлетворительным. Слабость по всему телу. Прилагая невероятные усилия, все же удалось открыть глаза. Внимание! Вы подверглись нападению другого игрока. Внимание! Получен урон 234. Умение грубая кожа плюс 1. Внимание! Получено достижение. Первая смерть. Это первая ваша смерть в новом мире. Не расстраивайтесь. На пути, выбранном вами, будет еще не один десяток смертей. Награда. Выносливость плюс 1. Внимание! Получено достижение. Давид и Голиаф. Начало. Найти достойного соперника нелегко. Вы нашли. Осталась малость. Победить его. Награда. Сила плюс 1. Умеют подбодрить. Ничего не скажешь. Из всей ситуации можно сделать два вывода. Первый. Тут каждый сам за себя. Нельзя никому доверять. В принципе, этот вывод можно было сделать и без напутственного пинка от орка. Второй. Качаться это больно. Тут меня прошиб холодный пот. Кирка. Как я добуду руду без кирки? В панике пытаюсь подняться. Падаю. Снова встаю и оглядываюсь. Слава всем богам. Кирка одиноко лежала в метре от меня. С облегчением сгреб ее своей каменной ладонью и чуть не расцеловал. Ржавая железная кирка начинающего рудокопа. Требования нет. Урон 2-6. Урон по ресурсу 10-18. Прочность 43%. Вес 2,6 килограмм. Странно, прочность просела на пару процентов, но не думаю, что это критично. Возродился я в том же месте, где появился совсем недавно, и со скоростью беременной черепахи поплелся в шахту. Как ни странно, через несколько минут ходьбы увидел жилу. Обедненная медная жила. Содержание в руде меди 4%. Шанс найти случайный материал невероятно низкий. Предположительный вес руды 3 килограмма. Прочность 12743. И, видимо, жила бедная, без железа, да и прочность высокая, потому никто не добывает. Ну, мне и то, хлеб, пока другую найду. Уйма времени пройдет. С этими мыслями наношу первый удар. Урон по ресурсу 56. В описании кирки урон явно меньше. Почему так? Любой урон рассчитывается по сложным формулам. Многое зависит от мастерства, умений, способностей, приложенной силы и так далее. Раздался голос в моей голове. Стоп, ты кто? Искусственный интеллект Альфа, к вашим услугам. Вас должны были оповестить о возможности задавать мне вопросы, связанные с игровым процессом. Не помню я такого, но под действием сильных эмоций мог и забыть. Знаешь ли, нечасто меня в тюрьму сажают. Значит, я могу тебе задавать вопросы по поводу игры? Верно. Вот, столько всего хотел спросить, а сейчас забыл. Точно. Почему из меня кирка не выпала, когда умер от лапы грозного орка? Ваше имущество спасла защита новичка. До 10 уровня включительно с вас не будет падать амуниция, вещи, а противники не будут получать опыт. Более того, ваш убийца получит минус к карме. Что такое карма и на что она влияет? Карма характеризует ваши поступки относительно добра или зла. Что-то еще хотел спросить. В описании расы, насколько помню, было сказано, что ее представители имеют огромный рост, а я низкий. Как так? Вы еще не выросли. Каждое повышение по уровню будет увеличивать ваш рост. Со временем вы станете просто гигантского роста. Ладно, Альфа, спасибо. Будут вопросы, обращайтесь. Обедненная медная жила. Содержание в руде меди 4%. Шанс найти случайный материал невероятно низкий. Предположительный вес руды 3 килограмма. Прочность 6822. А вы что думали? Я во время разговора методично долбил жилу. Вау, что такое? Мышцы налились свинцом, кирка выпала из рук. Я не удержался и плюхнулся назад. Очков выносливости 1%. Внимание! Открыта новая профессия. Шахтер. Шахтер плюс 1. Выносливость плюс 1. Фуф. Я уж было испугался, решил. Проклятие какое-то, а тут только выносливость обнулилась. Опять же суть ясна. Работай, занимайся полезным делом и будет тебе счастье. Система отсыпет плюшек сполна. Непонятно только, почему карма поднялась, но не буду беспокоить эльфу по пустякам. Мои рассуждения прервали, вначале едва слышимые, потом все более громкие голоса. Будет нами доволен, ага, премию тебе выпишет. Размечтался, не прикончит, уже радуйся. Видел новую кирку у Шмобзера, плюс 10 к силе и выносливости, да плюс 5 к шахтеру, а прочность, мечта. Только цена у той мечты, свободу можно купить. Как думаешь, купит кто? Я затаил дыхание, с моей скоростью от них не убежишь, спрятаться негде, да и очков выносливости не хватит, чтобы встать. Остается одно, молиться, затаив дыхание. Ну, сначала за такую-то цену навряд ли, но недельки через две, когда лоб опустит цену, покупатели найдутся. О, гляди, свободная жила, с неполной прочностью. Сделаем привал, ага. Вот ты можешь быть уверен, что это не жила старших, а, вот и я нет. Иди уже, мне лишние проблемы не нужны. Мимо меня прошли два низких гоблина, вооруженных блестящими кирками и потрепанными сумками. Внимание! Вас не заметил игрок с высоким уровнем наблюдательности. Маскировка плюс один. Внимание! Вас не заметил игрок с высоким уровнем наблюдательности. Маскировка плюс один. Внимание! Найдена особенность расы. Вблизи камней ваша маскировка возрастает на величину. Фуф! Пронесло, а ведь меня могли убить. Чувствую, для них это несложно. Так, Альфа, а кто такие старшие? Эта информация конфиденциальна и может нанести вред другим игрокам. Понятно, старшие это игроки, судя по всему, местные бати. Расскажи тогда о маскировке. Маскировка это характеристика, показывающая, насколько вы незаметны для окружающих. На маскировку оказывают влияние многие обстоятельства. Местность, освещенность, параметр наблюдательности и многое другое. Доступные параметры можете посмотреть в меню персонажа. Хорошо, спасибо, Альфа. Всегда готова помочь. Пожалуй, действительно, нужно провести ревизию, решил я. Заключенный номер 12. Раса. Озагревы. Уровень 1. Опыт. Карма плюс 2. Очков здоровья 265. Маны 28,5. Очков выносливости 54%. Сытость 86%. Жажда. Ваш персонаж не нуждается в воде. Параметры. Первичные. Ловкость 1. Интеллект 1,3. Мудрость 2,2. Сила 22. Выносливость 18. Вторичные. Маскировка 2. Дополнительные. Не открыты. Свободных очков характеристик 0. Умение. Грубая кожа. Уровень умения 2. Ваша кожа состоит из камня. Мелкие царапины не будут беспокоить вас на текущем уровне умения. Урон меньше чем 10 не причинит вам вреда. Чувство камня. Уровень умения 1. Вы ощущаете камень на расстоянии. Профессии. Шахтер 1. Ну, полежали и хватит. Опять методичные удары по камню, только с меньшей интенсивностью, прикладывая меньше силы, чтобы уменьшить затраты выносливости. Урон по ресурсу 48. Урон по ресурсу 46. Урон по ресурсу 35. Критический урон по ресурсу 125. Внимание, открыта характеристика меткость. Меткость плюс 1. Шахтер плюс 1. Повезло, ничего не скажешь. И опять монотонные удары. Урон по ресурсу 52. Урон по ресурсу 45. Урон по ресурсу 50. Урон по ресурсу 58. На последних силах наношу решающие удары. Урон по ресурсу 55. Урон по ресурсу 43. Внимание, вы добыли 3,2 килограмма обедненной медной руды. Шахтер плюс 1. Сила плюс 1. Выносливость плюс 1. Опыт плюс 156. Внимание. Получен новый уровень. Новый уровень второй. Все, теперь отдыхать. ХМ, раскидывать ли характеристики? Наверное, нужно, но это сейчас они у меня растут. Вопрос в том, будут ли у меня расти с той же скоростью потом? Альфа, замедлится ли со временем рост характеристик? Да, тогда, пусть пока полежат. Запас карман не тянет. С этими мыслями я поплелся наверх, сдавать руду. Ловкость плюс один. Что, Альфа? Почему мне ловкость дали? Вы неоднократно ходили, перешагивая препятствия. ХМ, хорошо, спасибо. Пожалуйста, всегда к вашим услугам. Определенно, система на первых порах не жалеет характеристик. Остается запоминать закономерности и использовать во благо себя любимого. Полагаю, ресурсы нужно будет сдавать этому шмаберу, шмакер, шмабзеру. Собственно, этот самый шмабзер сидел на стуле в окружении кучи разнообразного хлама и точил кирку каким-то острым камнем. Уважаемый, руду вам сдавать, новичок. Принес руду в первый день, такого везунчика и обманывать, грех. Значит, слушай сюда, салага, гоблин с отвращением зыркнул на меня. Не знаю, за что тебя сюда согнали, но раз боги помогли без происшествий добыть руду так быстро, значит ты им приглянулся. Получается, если я тебе помогу, то может и мне часть их благодати перепадет. Нормы у нас тут нет как таковой, будешь лениться, шататься без дела, тогда попадешь в яму. Орк не обманул, тебе там не понравится. Руду можешь у меня обменивать на жизненно необходимые товары, еду, кирки, вещи. Читать умеешь? Держи, ознакомься с курсом. И протянул засаленную бумажку. Курс обмена валюты. 1 килограмм медной руды, 1 с. 1 килограмм железной руды, 1,15 с. 10 крысиных хвостов, 2,5 с. 10-й год серебра, 10 с. 1 г, золото, 1 з. 100-й год чистого цельного кварца, 50 с. 100-й год чистого цельного аметиста, 80 с. 100-й год чистого цельного топаза, 1,1 з. Да. Чего тут только нет. В конце списка гордо восседал рубин. За цельный чистый рубин давали 10 тысяч золотом. В шахте, как оказалось, живут не только крысы. Есть мобы посерьезнее, награда за которых несколько сотен золотых. К слову, уменьшение срока на год стоит 1000 золотом. Вот и цель есть. Осталось прокачать шахтера до плюс 100 500, чтобы мне с каждой жилы по несколько подобных изумрудов падало, и вот, свобода. Шутки шутками, отделать что-то надо. В общем, план на ближайшие пару месяцев прост. Добывать руду, поднимать шахтера. Покупать что-то будешь? Кирка, небось, уже сломалась? На лице гоблина читалась явная, нескрываемая улыбка. Да мне пока вроде ничего. Точно, кирка. Совсем забыл посмотреть ее прочность. Кривая ржавая железная кирка начинающего рудокопа. Требования нет. Урон 2-6. Урон по ресурсу 6-15. Прочность 12%. Вес 2,6 кг. Совсем неутешительные новости. Альфа, а можно увеличить прочность кирки каким-нибудь способом? Учитывая мое положение, конечно, да. При достаточном уровне кузнечного дела, ремонтника и наличии необходимых материалов, починить можно практически любую вещь. Отлично. А как то сделать? Информация конфиденциальна? Да. Жаль, но ничего, сам как-нибудь придумаю. Да и уверен, не просто так гоблин точил кирку. Нет, мне пока ничего не нужно, только поменять руду на монеты. Отвечаю я гоблину, протягивая кусок руды. Получите. Внимание. На ваш игровой счет перечислено 2,85 с. Эй, а где еще 15 медных? Ты мне пай-ка еще. Я к нему со всей душой, даже не пытаясь облапошить, а он, тьфу, отношения со шмабзером ухудшились, 200 да неприязнь. Так почему? Да потому что, башка твоя дурная, норма для медной руды 5%, а у тебя только 4, вот и уменьшил награду. Все ясно, а теперь проваливай. Был неправ, не знал. Прошу прощения, сказал я, уходя. Отношение со шмабзером улучшилось да неприязнь. Все-таки нужно держать себя в руках. А то сейчас чуть не испортила и без того не особо хорошие отношения с единственным торговцем на руднике. А пока, снова в шахту, найти место поскромнее и начать экспериментировать. Пока шагаю, смотрю по сторонам в попытках прокачать наблюдательность, да и высматривая себе укромный уголок. К сожалению, ни первое, ни второе мне сделать не удается, за все время пути нашел только две жилы, и те беднее, некуда. Пожалуй, это маленькое ответвление вполне подойдет. Сажусь на достаточно большой валун и беру первый попавшийся в руки камень. Постепенно начинаю счищать грязь, производя действия примерно такие же, как раньше точили ножи. Это делали еще до рождения Альфы. Это затянется надолго с моей-то ловкостью и расовым дебафом на мелкую моторику. Камень все время норовил соскочить, кирка, выскользнуть, однако через несколько минут пришло сообщение от системы. Внимание, ловкость плюс 1. Внимание, вы открыли новую профессию кузнец. Кузнец плюс 1. Внимание, вы открыли новую профессию ремонтник. Ремонтник плюс 1. Интеллект плюс 1. Внимание, вы изменили вещь. Заточенная, железная кирка начинающего рудокопа. Требования нет. Урон 3-8. Урон по ресурсу 15-27. Прочность 74%, вес 2,5 кг. О, урон по ресурсу нехило подрос, да и обычный урон тоже поднялся. Только чую, нельзя так вечно делать будет. Железо-то я починил, а древко, какое было, такое и осталось. Да и не зря вес уменьшился. С этими словами я пошел искать новую жилу. На первое время у меня есть цель. Глава номер 2. Новые свершения. 3 часа спустя. Осталось совсем чуть-чуть. Буквально пара ударов. Это уже 3-я жила. Обедненная медная жила. Содержание в руде меди 5,5%. Шанс найти случайный материал очень низкий. Предположительный вес руды 1,5 кг. Прочность 259. Внесание. Получен критический урон 854. Грубая кожа плюс 1. Тьма опять. А, как я зол. Целый час впустую. А ведь еще вниз спускаться. Так спокойно, Кирилл, спокойно. Ищи плюсы, сейчас сдам руду, получу деньги на счет. Кстати, оказывается, зря я таскал руду и кирку в руках. Набедренная повязка. Прочность. Неразрушимое. Качество. Персональное. Броня. Нет. Дополнительные свойства. 3 скрытых кармана. Набедренная повязка. Тот предмет, с которым каждый из нас появляется в этом мире, выглядит ужасно. Однако имеет 3 скрытых кармана, куда можно положить самое ценное без боязни быть обворованным. И, раз-два, встали. Хорошо хоть после смерти голод восстанавливается, а то я не представляю, как я руду буду есть. Это, кстати, еще один плюс. Заключенный номер 12. Раса Озагревы. Уровень 3. Опыт. Карма плюс 6. Очков здоровья 345. Манны 28,5. Очков выносливости 100%. Сытость 99%. Жажда. Ваш персонаж не нуждается в воде. Параметры. Первичные. Ловкость 4. Интеллект 2,3. Мудрость 2,2. Сила 24. Выносливость 21. Вторичные. Наблюдательность 2. Маскировка 3. Дополнительные. Меткость 2. Свободных очков характеристик 12. Умение. Грубая кожа. Уровень умения 3. Ваша кожа состоит из камня. Мелкие царапины не будут беспокоить вас на текущем уровне умения. Урон меньше чем 10 не причинит вам вреда. Чувство камня. Уровень умения 1. Вы ощущаете камень на расстоянии. Профессии. Шахтер 4. Кузнец 1. Ремонтник 1. А да, кстати, я получил 3-й уровень и, кажется, немного подрос, но не сильно заметно. Пока непонятно, как работает чувство камня. Буду надеяться, со временем станет понятнее. Альфа на этот вопрос отвечает примерно так же, как написано в меню. На самом деле мне довольно повезло. За время, пока я искал и добывал жилы, я не встретил ни одного человека. Не знаю, связано ли это с рукавом, выбранным мной, или там просто немноголюдно. А уже вечереет, багровый закат садится на горы, красота. Вот я уже дошел, кажется, начинаю ходить чуть быстрее. Гоблин сидит на прежнем месте, занимаясь прежним делом. Опять ты, новичок, руду принес? Да, вот, сказал я, протягивая торговцу 2 увесистых куска руды. Внимание, на ваш игровой счет перечислено 5,25 С, на вашем счету 8,1 С. Многоуважаемый Шмобзер, покажите, пожалуйста, какие-нибудь старые кирки, ржавые, поломанные, которые я могу приобрести на свои скромные 8 С. За 5 смогу дать новую кирку. Нет-нет, что вы, мне нужна именно старая, но из хорошего материала и обязательно с целой рукояткой. Ну вот, смотри, хмыкая пробурчал торговец, доставая из ниоткуда ржавое орудие труда. Ржавая, погнутая стальная кирка с прогнившей рукояткой. Требования нет. Урон 1-2. Урон по ресурсу 3-4. Прочность 3%. Вес 5,2 килограмма. Только тебе за 8 отдам. Если бы я что-то в этот момент ел, я бы точно поперхнулся. Шмобзер, а не кажется ли вам, что это будет наглым обманом? Показывай что-то прочностью повыше, и тогда возможно договоримся. Ржавая, погнутая стальная кирка с дубовой рукояткой. Требования нет. Урон 3-6. Урон по ресурсу 5,12. Прочность 23%. Вес 6,5 килограмм. Лучше не дам, даже не проси. Не торгуюсь. Давай свои 8 с хреном серебряных и вали отсюда. С этими словами гоблин протянул мне кирку. Мне ничего не осталось, кроме как согласиться. Только вот как перечислять деньги, я не знаю. Внимание! Вам предлагают купить предмет ржавая, погнутая стальная кирка с качественной дубовой рукояткой. Да, нет, с вашего счета списано 8,1 серебряных. Все оказалось проще, чем я думал, стоило мне только взять кирку. Пришло оповещение на списание средств. Как только починю кирку, добывать руду станет явно легче. Кстати, если вдруг не будет жалко времени, нужно будет спуститься вглубь шахты, наверняка там есть что-то интересное, но пока с моей скоростью об этом можно только мечтать. Хотя там должно быть побольше агрессивно настроенных игроков, да и монстры должны где-то водиться. Именно с такими мыслями я пошел в шахту искать и добывать руду. Насвистывая мелодию из Винни-Пуха, спускаюсь в шахту со свойственной мне медлительностью. О, вот и облюбованный мной укромный уголок. Снова беру первый попавшийся камень и начинаю очищать новую кирку. В процессе работы пришло много хороших мыслей, например, что старую кирку нужно было бы продать. Скучно. Монотонные действия морально изматывают. Мне кажется, слой ржавчины не меняется. А нет, вон проблески сверкающей стали начали появляться. Фуф, вроде все. Сообщение не пришло. Странно, значит, что-то не доделал. Точно. Там вроде было написано про искривление, и правда, где-то посередине кирку была немного искривлена. И что мне с этим делать, прикажите? Спустя полчаса. Ну давай, должно сработать. Простые удары камнями по кирке ни к чему не приводили, скорее лишь царапали, ухудшая качество. Тогда, не найдя ничего лучше, я решил прыгать на кирке, это тоже ни к чему не привело. Тогда я пришел к выводу, что требуется большее ускорение. В общем, спустя 20 минут я натаскал несколько огромных валунов, и вот я стою на этой куче и готовлюсь к прыжку.